быстрее тебя обычный самолет. Но разве может он с тобой сравниться? Зависит от меня его полет, а ты свободна, маленькая птица.